Доброе утро, дорогие телезрители. Завтра, 25 января, в храме Христа Спасителя откроется Архиерейский собор Русской Православной Церкви. Главной задачей собора является выдвижение трех кандидатов, дабы из них поместный собор избрал под святейшего патриарха Московского и всея Руси. Ответственное деяние, от которого во многом будет зависеть дальнейшая жизнь нашей церкви, потому что в соответствии со своим статусом, с теми правилами и теми полномочиями, которые определяют служение патриарха, у святейшего есть много возможностей оказывать реальное воздействие на жизнь церкви. Мы с благодарностью должны вспомнить имя святейшего патриарха, человека, который 18 с лишним лет возглавлял нашу церковь и который оставил замечательное наследие. Задача будет заключаться в том, чтобы сохранить это наследие, чтобы его продолжить и развить применительно к новым проблемам, которые, как известно, возникают почти каждый день, применительно к новым, как теперь говорят, вызовам, которые обращаются и будут обращены к церкви. Сейчас много интереса у людей проявляется в связи с предстоящим собором архиерейским и поместным, и нам задают вопросы. Вот один из вопросов касается порядка выбора кандидатов. Архиерейский собор завтра, приняв процедуру, регламент и повестку дня своей работы, приступит к голосованию. Священный Синод вносит на рассмотрение архиерейского собора предложение по процедуре избрания патриарха. Предлагается, чтобы была сохранена та процедура, которая использовалась при избрании святейшего патриарха Алексия. И в самом деле, если нашей задачей общецерковной будет продолжение линии святейшего патриарха, продолжение его трудов, то, наверное, эту верность святейшему и верность его линии нужно с самого начала принять на себя. И по той же самой процедуре, по тому же самому порядку, по которому был избран святейший, избрать его преемника. Предполагается, что архиерейский собор тайным голосованием из числа всех практически правящих архиереев Московского патриархата, а также викарных архиереев, которые имеют опыт епархиального управления, изберет троих. Предполагается также, что эти трое не должны быть моложе 40 лет по возрасту, должны иметь высшее богословское образование. Еще раз хочу сказать, что голосование будет тайным. Каждый архиерей получит на специальной бумаге напечатанный список кандидатов. Их будет около 150 человек. И против одной фамилии и одного имени должен будет поставить знак и опустить в урну. После подсчета голосов кандидатами будут считаться те, кто будет иметь наибольшее количество голосов. Ну и такой еще вопрос. Будут ли обсуждать кандидатуры, выдвинутых на патриарха архиереев на поместном соборе? Сколько кандидатов может выдвинуть поместный собор? При избрании святейшего патриарха Алексия и архиерейский собор, и поместный собор отказался от обсуждения кандидатур. Эту же рекомендацию предлагает Священный Синод и нынешнему архиерейскому и поместному собору. Почему? Потому что обсуждение кандидатур, которое имеет место в светских выборах, совершенно неуместно в выборах церковных. Важно, чтобы поместный собор не только избрал святейшего патриарха, но чтобы сохранил мир и единство в церкви. Мир и единство среди епископата. Всякая агитация за того или другого архиерея предполагает некое уничижение другого кандидата. Такого рода дискуссии, и тем более полемика вокруг имен, может ранить людей, оставлять недобрый след в памяти, создавать внутренние сведостения в церкви. Каждый архиерей, да и большинство членов собора прекрасно будут знать и жизнь кандидатов, их позицию, их возможности, способности. И потому не требуется никакой агитации. Но если в молчании и молитве члены собора подойдут к урне и пред лицом Божьим, пред лицом совести своей сделают выбор, то верим, что через это человеческое деяние Господь явит свою милость. Вот и такой вопрос возникает у некоторых. А не лучше ли совершенно предаться в руки Божии и решить все дело жребием, как было при избрании святителя-патриарха Тихона, спрашивает нас Марина Васильева из Оренбурга. Жребий чрезвычайно редко употреблялся при избрании на церковную должность. Первый раз такой жребий был брошен 11 апостолами, которым нужно было заменить место предателя Иуды. То было сразу после вознесения Спасителя, до сошествия на апостолов Святаго Духа. Еще не было церкви, апостолы были просто единомышленниками, людьми, собиравшимся в воспоминания о своем учителе. Их многое беспокоило, многое волновало. Кто-то еще даже не совсем был уверен в воскресении Спасителя. Смятение и страхи не было водительства Святаго Духа. И тогда естественно, что апостолы передали все в руки Божьи и бросили жребий. Но после сошествия Святаго Духа, когда собирается первый апостольский собор в Иерусалиме, и когда решается судьбоносный вопрос, идти с проповедью к язычникам или нет, никакой жребий не решается. И апостолы произносят удивительную по своей силе формулу: «Изволися Духу Святому и нам». Церковь – богочеловеческий организм, где божественное – по примеру соединения природ в личности Господа нашего Иисуса Христа, соединяется с человеческим. Божественное и человеческое, и то, и другое вовлекаются в жизнь Церкви, в том числе и в судьбоносные моменты. Вы спрашиваете о том, не следует ли повторить пример с избранием святейшего патриарха Тихона. Разные совершенно условия. Святейший патриарх Тихон избирался с жребием не случайно. В стране произошла революция. Кремль обстреливают пушками большевики. Практически вся работа собора находится под неусыпным глазом новой власти, которая на каждом шагу чинит препятствия. В соборе много людей, связанных с предыдущей властью. Это аристократы, дворяне, купцы, помещики, как тогда говорили, капиталисты, собственно говоря, буржуи. Неясно, что произойдет со страной, и неясно, что произойдет с церковью. И тогда принимается единственно правильное решение – бросить жребий, чтобы обезопасить святейшего патриарха Тихона, чтобы новая власть не сказала, что он ставленников буржуев, капиталистов, помещиков, чтобы дать ему некую свободу действий, в том числе и не связывать его авторитет с авторитетом тех людей, которые очень скоро стали предметом гонения власти. То было мудрое решение. Но ведь это была особая эпоха, особые годы в жизни нашего Отечества. 18 лет служения святейшего патриарха вывели страну из последствий того самого атеистического пленения. Это были годы стабилизации, внутренней консолидации епископата. Нам удалось сохранить единство церкви, несмотря на расколы, на влияние определенных политиков и политических сил в те или иные региональные ситуации. Сегодня церковь умудрена опытом этой совместной соборной работы по сохранению единства нашей церкви. Сегодня нету никакого кризиса в отношениях церкви и власти. Нету никаких опасностей со стороны внешнего мира. Нету разделений внутри церкви. И потому прибегать к чрезвычайным способам избрания патриарха, это означает либо отказаться от ответственности, переложить все на Господа, а значит согрешить пред Богом, своим малодушием, своей неспособностью ответственно послужить его делу. Ну, или это может быть частью каких-то выборных технологий, чего бы очень не хотелось. В любом случае, сознание церкви сегодня настроено на то, чтобы патриарх был избран тайным голосованием из нескольких кандидатов, из стольких кандидатов, которые будут определены архиерейским собором. Ну и кроме того, у поместного собора будет возможность к списку кандидатов архиерейского собора также присовокупить тех, кого они считают достойными. Кстати, присоединение кандидатов поместного собора к списку кандидатов от архиерейского собора также будет проходить тайным голосованием. Ну и, наконец, последний вопрос, на котором бы мне хотелось остановиться. Все упорно говорят, что нынешняя власть все-таки имеет возможность продавить угодного кандидата. Так ли это? Каковы гарантии независимости собора? Виктор Суслин спрашивает нас из Екатеринбурга. Самой главной гарантией независимости собора является новый опыт жизни церкви в условиях свободы. Уже почти 20 лет не существует никакого контроля государства над жизнью церкви и даже попыток оказывать влияние на церковную жизнь. Но даже если кто-то бы это и захотел сделать, а как это возможно, когда на соборе будут присутствовать представители разных стран, разных государств? Кстати, во всей своей совокупности представители из Российской Федерации будут составлять чуть больше половины собора. Оказать влияние на архиереев, клириков, мирян, приехавших из ближнего, из дальнего зарубежья, никому не под силу. В нынешних условиях, особенно также после объединения нашей церкви с русской зарубежной церковью, создается очень естественный и сильный заслон любой политической силе, которая захотела бы повлиять на поместный собор. Я хотел бы всех вас, мои дорогие, призвать к активному соучастию в том, что будет происходить на соборах. Мы верим все в силу молитвы, и наше соучастие должно заключаться в этой горячей и искренней молитве, чтобы Господь явил свою милость над нашей церковью, чтобы Он через людей совершил то избрание, которое отвечает сегодня нуждам, потребностям нашей церкви, наших народов и задачам, которые перед нами стоят. Окружим собор молитвой и нашим сердечным воздыханием ко Господу, дабы, опираясь на эту духовную поддержку, члены собора сделали правильный выбор. Благодарю вас сердечно за внимание, и Божье благословение пусть пребывает со всеми вами.